Глава 12. Грозовой перевал. «Грозовой перевал» — единственный роман, написанный Эмили Бронте. Одни называют его великолепным произведением, а другие — вопиющим безобразием. Остается только догадываться, что еще могло бы выйти из-под ее пера, проживя она дольше. Судя по сильному и пылкому характеру Эмили, ей было под силу создать еще несколько подобных романов. Но какие бы чувства ни возбуждал роман в душах читателей, как бы они ни сожалели о неподходящих друг другу любовниках, не злились на капризный характер Кэтрин или даже на тупость жертв Хитклифа, которые ведут себя как робкие овечки, одно можно сказать точно. Описание пустынного и продуваемого ветрами пейзажа отражает разрушительную страсть двух центральных персонажей просто великолепно. Можно сказать, непревзойденно. «Миллион де роз», «Грозовой перевал», «Шедевр» или «Напыщенная дрянь». Когда мы прибыли на место, шел снег. Избиваемые ветром снежные хлопья напоминали большое облако пугливых зимних мотыльков. Дом оказался куда меньше, чем мне представлялось, а ветхость его бросалась в глаза даже под мягким покровом снега. Ставни висели криво, изнутри пробивался слабый свет. Было ясно, что мы посещаем дом не в славные времена мистера Эрншо, но в период владения Хитклифа, чья варварская хватка отражалась в угрюмом и бесприютном виде жилища, к которому мы приближались. Под нашими ногами скрипел свежий снег. Мы подошли к передней двери и постучали по изъеденному временем дереву. После очень долгой паузы нам открыл жилистый мужик, смерил нас недовольным взглядом, но затем на его усталом лице отразилось узнавание, и он тотчас же возбужденно зачастил. Куда как достойно слоняться в полях за полночь с богомерзким чертовым цыганом Хитклифом? Они думают, я слеп, но я не слеп, ни чуточки. Я видел, как молодой Линтон пришел и ушел, и видел, как ты, подлая шкодливая ведьма, прошмыгнула в дом, едва заслышала на дороге стук копыт хозяйского коня. Сноска 49. Перевод Вольпин. «А ну, кончай!» — рявкнула мисс Хэвишем, незнакомая с таким понятием, как терпение. «Впускай нас, Джозеф, иначе твой зад познакомится с моим ботинком». Слуга что-то проворчал, но дверь открыл. Мы вошли внутрь, в облаке ворвавшихся следом снежинок, и потопали ногами по коврику у порога. А Джозеф запер за нами дверь. «Что он там бормочет?» — спросила я, слушая, как ворчит себе под нос старик. «Понятия не имею», — ответила мисс Хэвишем, стряхивая снег с поблекшей подвенечной фаты. «Да и никто не знает. Идем, познакомишься с остальными. Раз уж разбираем дело о взаимной ненависти, надо, чтобы все главные персонажи присутствовали». Прихожей или коридоров тут не водилось. Передняя дверь открывалась сразу в большую гостиную, где у очага собрались шестеро. Один из мужчин вежливо кивнул в знак приветствия. Как я позднее узнала, это был Эдгар Линтон, супруг Кэтрин Эрншо, которая сидела рядом с ним на деревянной скамье с высокой спинкой и задумчиво смотрела на огонь. Дальше развалился неопрятного вида человек, не то сонный, не то пьяный, или, вполне вероятно, и то, и другое сразу. Они явно ждали нас и также явно не испытывали энтузиазма по поводу заседания, со всей очевидностью не представлявшего для них первостепенного интереса. «Добрый вечер всем», — произнесла мисс Хэвишем. «Хочу поблагодарить вас за то, что вы все пришли на заседание беллетриции по урегулированию взаимной ненависти». Она говорила почти дружелюбно. Это настолько выбивалось из характера моей наставницы, что я с интересом прикидывала, насколько ее хватит. «Это мисс Нонитот. На сегодняшней встрече она будет наблюдателем», — представила она меня. «А теперь давайте возьмемся за руки и образуем круг доверия, дабы включить ее в группу. Где Хитклиф?» «Понятия не имею, где носит этого мерзавца», — сердито заявил Линтон. «Да хоть бы в болоте утонул, дьявол его забери. Самое время». «О!» — воскликнула Кэтрин, отнимая руку у Эдгара. «Почему вы так ненавидите его? Его, который любил меня так, как вам и не снилось?» «Ну-ну», — примирительным тоном перебила ее Хэйша. «Помните, что мы говорили в прошлый раз по поводу ругани? Эдгар, думаю, вам следует извиниться перед Кэтрин за то, что вы обозвали Хитклиффа мерзавцем. А вы, Кэтрин, на прошлой неделе обещали не говорить в присутствии своего мужа о том, как сильно вы любили Хитклиффа». Они оба неохотно извинились друг перед другом. «Хитклифф может прийти в любой момент», — сказала служанка, которую я определила как Нелли Дин. «Его агент передал мне, что у них сейчас рекламная акция. Может, начнем без него?» Мисс Хэвишем глянула на часы. «Думаю, вводную часть можно опустить», — ответила она, явно желая поскорее покончить с делом и вернуться домой. «Давайте представимся мисс Нуни Тот и одновременно сформулируем свои чувства. Эдгар, начнете?» «Я? Да, конечно. Меня зовут Эдгар Линтон. Я настоящий владелец мызы Скворцы. Я ненавижу и презираю Хитклиффа, потому что, несмотря на все мои усилия, Кэтрин до сих пор его любит. Мое имя Хиндли Эрншо», — невнятно пробормотал пьяный. «Я старший сын старика Эрншо. Я ненавижу и презираю Хитклиффа потому, что мой отец предпочел Хитклиффа мне, а еще потому, что этот мерзавец обманом лишил меня моих природных прав». «Хорошо, Хиндли», — сказала мисс Хэвишем, — «пока ни одного нецензурного слова. Мы делаем успехи. Кто дальше?» «Я Гертон Эрншо», — произнес мрачный молодой человек, глядя в стол. Это собрание, очевидно, раздражало его больше всех.